19:00. Стужа, дождь, но мне жарко и очень. Ноги вязнут в вонючей грязи, черной мерзкой ливанской грязи. С трудом вытягиваю их одну за другой, шаг за шагом, одежки липнут к телу. Поклажа тянет вниз, к земле. До цели всего 200 метров. Она за одной из излучин тропы, сверху не видна. Задание — дозор. Ночная засада. Цель — остановить террористов на подступах к форпосту. Не дать им приблизиться. Не допустить минирования местности на этом участке. Встретить врага там, где он этого не ждет. Прогулка в 200 метров занимает 40 минут, когда ты идешь поросшей кустарником горной тропой, где на каждом шагу может подстерегать взрывное устройство. Движения мягкие, осторожные, чтобы были незаметны издалека. Если кто-нибудь поскользнется и грохнется, он не только разобьет себе голову или сломает руку, но и выдаст всех. Я иду всегда первым. Рядом со мной Зитлау и Снегевым. Это как маг, только немного поменьше. Остальные за нами, бесшумная цепочка. Интервал 20 метров. Малейшее сомнение, и я замираю. Сгибаю колено, чтобы уменьшить силуэт. Всматриваюсь и продолжаю путь. Абсолютная тишина. Полная идиллия, но очень взрывоопасная. Движение ускоряется. Приближаемся к цели. Я даю знак остановиться. Включаю инфракрасный фонарь. Пытаюсь убедиться, что нигде не торчат рожки врага. В ход идут все технические средства проверки. Затем я приступаю к обходу участка. Со мной только пулеметчик и один стрелок. Остальные ждут, пока я закончу прочесывание. Мы уже не раз устраивали здесь засады, поэтому существует большая опасность, что это место засекли и заминировали. А может, там, в кустах, залег какой-нибудь ублюдок, и еще секунда он встанет и выпустит по тебе очередь. Если это случится, по крайней мере, не уложит всех. На месте, выбранном для засады, нужно оставлять несколько разросшихся стеблей, которые перекрывают путь, и запоминать их. Тогда, возвращаясь, ты можешь проверить, не растоптал ли их кто-нибудь, не был ли тут непрошенный гость с другой стороны. Смотрю под ноги, не копал ли кто землю, не сдвинут ли с места какой-нибудь камень. Я ухожу от сопровождения. Четверть часа я совсем один. Страх неимоверный. Я повторяю про себя: «Ой-ой-ой, только бы не подорваться, только бы не сейчас! Как мне не хватает моих ребятишек! Они, 14 бойцов, не дали бы мне погибнуть. Не может быть, чтобы они это допустили. Если не верить в это, что тогда остается? Если все же подорвусь, это случится, когда я один, как сейчас. А уж лучше, чтобы это произошло хотя бы не раньше, чем через 10 минут, когда подойдет Ривер». Он знает, как делать искусственное дыхание. Все в порядке. Я даю знак, машу руками, как птица, и они знают, можно подходить. Они вступают на участок едва ли не с закрытыми глазами. Они свято верят, что если я сказал «можно», они не подорвутся. Я поражаюсь, как они всегда безропотно следуют за мной, совсем как дети, такие наивные. Они что, не понимают, что я их ровесник? Старше всего на год. Также получаю указания от мамы. Также прошу отца разрешить проехаться на его автомобиле. Капельку опытнее в армейском деле, но не более того. Они располагаются дугой вдоль линии, с которой открывается вид на ущелье Вади-Сирин, по которому проходит дорога на Бафор. Поздравляю, мы на месте. Теперь дело за неприятелем. Есть, что называется, мертвая тишина. Так мы называем первые 10 минут в засаде. Никто не смеет кашлянуть, никто не дохнет, никому не щекотно, ни в каком месте, и, разумеется, никаких посторонних мыслей. Все снаряжение на плечах. Упал автомат? Оставь его, не поднимай. Главное, не производи шума. Если где-то поблизости прячется террорист, пусть он первым издаст какой-нибудь звук. Зашелестит кустом, сделает неосторожное движение. Первым обнаружит себя. Это самые критические минуты. Бывает, что внутреннее чувство, интуиция, 10 минут растягивают до 20. Сегодня они длятся целых полчаса. Я должен быть уверен, что вокруг нас здесь ничто не шевелится. И, наконец, я командую шепотом. Штатный режим. Приказ передается по цепочке. Штатный режим. Штатный режим. Это значит, что все сдвигают каски, закрепляют их на спине, пристраивают рюкзаки, расстилают подстилки. Кто хочет пить, сует в рот трубочку, ведущую к пакету с водой на жилете.